для Северного Китая, более характерны деревни, насчитывавшие 2-4 клана. Наиболее развитые формы клановой организации были присущи деревням Южного Китая, где повсюду существовали фонды клановых земель, клановые храмы предков, клановые школы и прочие институты. В Гуандуне земельные фонды кланов составляли около половины пахотных земель. Широко распространены были добровольные и принудительные взносы членов клана в общую казну. Во главе клана стоял старейшина. Клановым хозяйством ведали управляющие, которые избирались поочередно на срок от 1 до 2 лет. В клановом храме предков хранились генеалогические книги, а нередко и писанный устав клана. Клановые регламенты предостерегали от нарушения норм конфуцианской морали, неповиновения властям, посягательств на частную собственность. Страница 150. Нередко они содержали весьма пространный свод жизненных правил. Так, в предписаниях клана Лю в провинции Дзянсу запрещалось сожительствовать с проститутками, играть в азартные игры, ссориться с родственниками из-за имущества, позволять молодым людям искать удовольствие вне дома, брать много наложниц и служанок, имея сыновей, есть лучшую еду и носить лучшую одежду, позволять женам и дочерям в суе выжигать благовония в храмах, входить в родство с семьями высокопоставленных чиновников и занимать деньги на свадьбу, держать в доме певцов и искусных слуг, покупать антикварные вещи, пьянствовать и ввязываться в драки, сооружать в саду каменные горы и беседки, ценить ландшафт до такой степени, чтобы в течение долгого времени откладывать похороны отца, заниматься алхимией, искать развлечений и не заниматься полезным делом, упорствовать в осуществлении своих замыслов, не прислушиваясь к добрым советам. Для нарушителей устава предусматривались воспитательные меры воздействия и штрафы, в крайнем случае исключение из клана. Страница 151. Формирование элиты местного общества в XVI-XVII веках совпало с появлением крупных клановых союзов, которые предположительно охватывали всех однофамильцев в пределах целой волости и даже уезда. Верхушка кланов нередко использовала клановую собственность в целях личного обогащения. Но хотя клановые организации не были свободны от внутренних конфликтов, приводивших подчас к их распаду, они выступали как одно целое в отношениях с внешним миром. Стремление осуществлять контроль над угодьями, оросительной системой и рынком, а также оказывать влияние на местную администрацию, порождали непрекращающиеся трения между кланами. Во многих районах, особенно в Гуандуне и Фудзяне, межклановая рознь выливалась в кровопролитные вооруженные столкновения. В Старом Китае власти поощряли клановые институты и пытались использовать их в своих интересах. В то же время чрезмерное усиление кланов объективно ущемляло прерогативы чиновничьей администрации. В 17 веке ученый Гу Яньу заявлял, что бесконтрольное составление клановой генеалогии, которое позволяет объединить в рядах одного клана множество людей, наносит вред государству. В первые десятилетия 20 века кланы стали одним из факторов, препятствующих политической централизации Китая. Традиционно сфера деятельности кланов ограничивалась волостью или уездом и практически не захватывала крупные города. В новое время интеграция местного общества в систему региональных и даже национальных экономических и политических связей привела к появлению более крупных по своим масштабам клановых объединений. Уже в 70-х годах прошлого века, по сообщению иностранного наблюдателя, в Гуанчжоу имелись храмы, где за определенную мзду могли поместить таблички предков уроженцы разных районов провинции, носившие одну и ту же фамилию. В 20 веке появились объединения однофамильцев, имитировавшие клановые общности. На Тайване в наши дни существует целая сеть подобных организаций, которые могут охватывать однофамильцев одного уезда, провинции или даже всего Китая. Отдельной колонкой. Народные поговорки. Человек, покинувший свою родину, становится дешев. Товар, покинувший свою родину, становится дорог. Кто ушел из отчего дома, 3 поколения будет ходить в мальчиках. Поселился в деревне, следуй ее обычаям. Страница 151. Соседская община. В императорском Китае соседская община была одной из основ общественного и государственного строя. Жизненность общинного уклада проистекала из необходимости кооперации крестьянских семей при проведении полевых работ, а также для поддержания оросительной системы, охраны урожая, совместного использования угодий, отражения внешней опасности, ремонта дорог и мостов, организации деревенских празднеств и прочего. Как особая территориальная общность, соседская община в Старом Китае была известна под названием Сян Юэ – Деревенский союз –